Глава 34. Давид. Держись, друг. Сижу в скорой рядом с бессознательным Феликсом. Дело принимает все более серьезный оборот. До приезда врачей я с трудом успел собрать гильзы и накидать на пол куски толстого картона, закрывая лужицы крови. Уже в машине черкнул СМС Соне, что завтра выходной, но я все равно к ней приеду. Доберемся до больницы, буду звонить Стасу. А сейчас, нервно постукивая мобильником по колену, я неотрывно смотрю на друга и радуюсь, что он жив. Дальше коридора в клинике меня не пустили. Расхаживая по нему взад-вперед в ожидании новостей от докторов, набираю номер начальника службы безопасности Дмитрия Александровича Дрейка, наплевав на время. Сомневаюсь, что он спит. «Добрый вечер, Стас. Я только что привез бессознательного Лекса и горку гильз в кармане в больницу. Наш друг заглядывал в гости и передал пламенный привет. Больше пока ничего не знаю. Сообщаю последние новости». «Адрес давай», — говорит мужчина на том конце. «Скоро будем». В условиях большого города «скоро» понятие растяжимое. Уже 40 минут ни информации от врачей, ни людей Дрейка. Но вот, наконец, в отделение входят двое мужчин. Внутри что-то замирает от некоторого благоговения перед мощной энергетикой каждого из них. Денис Гаврилов, он же ангел, практически легенда в узких кругах. Взгляд его льдинно-голубых глаз может заморозить любого. Он будто смотрит тебе прямо в душу. Стас, про этого бабника до сих пор вспоминают в некоторых клубах. С виду расслабленный, немного ехидный. Он опасен ничуть не меньше своего бывшего подчиненного. Выдыхай. Меня хлопают по плечу так, что оно слегка проседает. Денис изучает меня с ног до головы, кивает каким-то своим мыслям, пока Стас интересуется здоровьем Лекса. Огнестрел? Самый важный вопрос. Нет, с этим пронесло. Но досталось ему все равно сильно. Я пока ничего не знаю. Жду, когда Феликс придет в себя, и медики разрешат поговорить. Эмин решил вновь бросить вызов Дрейку, в этот раз взвинтив цену до максимума. Молчавший до этого ангел включился в разговор. «София», — выдыхаю в ответ. «Да. Мы хотели отправить Соню за границу в компанию моего сына уже в течение этой недели. Но поняли, это бессмысленно. Здесь защитить ее гораздо проще». Кругом свои люди, связи, а там он просто приедет и заберет ее. Эта мразь играет в открытую. Смотрю в пол все, пытаясь разложить информацию по полочкам. Не складывается. Звонит и приезжает. Теперь нападение. Поднимаю взгляд на Стаса. В чем прикол, объясните? До меня не доходит. Начинаю злиться. «У-у-у-у!» Тянет ангел, забавляясь моей реакцией. «Надеюсь, вы не успели нарушить договор. Дима вам бошки за дочку поотрывает. И не посмотрит, что защищали». Молчу, ругая себя за несдержанность. Но сейчас все это не имеет значения. А политика проста, друг мой. Эмин ждет первого шага от Дмитрия. Он выводит его на эмоции, медленно раскачивая маятник. Ждет, когда Дрейк рванет. Он сделает ошибку, и Батур его на этом же и закопает, получив в качестве трофея огромный кусок желаемого гостиничного бизнеса, моральное удовлетворение и девочку, на которую этот ублюдок, я уверен, дрочит по ночам. И что? Мы так и будем ждать? Смотреть, как он подкатывает к неопытной девчонке, которая, между прочим, вполне может повестись на хищного турка. Тогда ваш договор, выплевываю со злостью, ни черта стоить не будет. Влюбите ее в себя, бесцеремонно заявляет Стас. Сделайте так, чтобы Соня даже думать о нем забыла, чтобы все ее мысли были о тебе или о Феликсе. Он только подтверждает выбранную нами стратегию, но я все же решаю напомнить. Ведь все мы взрослые люди, и физика, чтоб ее... никуда не делась. «А как же договор?» Перевожу взгляд с одного мужчины на другого, ведь мне уже про него напомнили. «И как на это посмотрит ее отец?» «А ты не нарушай договор», заявляет Денис. «Свидания, подарки, клубы. Хрен с вами, объятия и поцелуи. Но на этом все. Ты слышишь меня? Все. На развлечения вам выделят отдельные средства. Это я обеспечу. Приспичат, сними шлюху». «Тебе достаточно хорошо платят, чтобы ты мог себе это позволить», — включается Стас. «Но Софи должна тебе верить. Она должна влюбиться, пока мы ищем способы тихо раздавить Эмина». Чем больше я слушаю, тем больше начинаю скучать по малолеткам, у которых из проблем лишь бухло, родительские бабки и таблетки. «А отец?» — Стас задумался на несколько секунд, принимая какое-то решение. «Ее отцу знать всего совсем не обязательно. Пусть это будет...» — вдруг подмигивает мне мужчина. Наша профессиональная тайна. Так бывает, Давид, что по специфике нашей работы мы делаем подлые вещи, но когда вопрос стоит о человеческой жизни, становится совсем не до морали. Эта семья давно перестала мне быть чужой. Соня как дочка. И мне тоже все это не нравится. Но другого решения мы пока не нашли. И еще, Дэйв. После очередной паузы вновь заговорил Стас. Дима не такой мудак, как тебе кажется. И когда все закончится, возможно, у вас выйдет договориться. И эта маленькая ложь так и останется тайной. Я понял. Киваю. Но, может, стоит сделать проще? Просто все ей объяснить? Она ведь не дура. Защищаю нашу малышку. Зачем пугать девочку? Интересуется Денис. Отец очень постарался сделать так, чтобы об аварии 5-летней давности Соня помнила лишь то, что нужно. Но даже это выключило девушку из нормальной жизни на долгие месяцы. Нет, Давид. Мы не будем ей ничего говорить. Сделайте свою работу хорошо. Это все, что от вас требуется. К нам вышел врач и сообщил, что Лекс пришел в себя. За сегодняшний день это, пожалуй, стало единственной хорошей новостью.